Глава 10. Базовая основа моего «я» висела в великой пустоте и пускала счастливые детские слюни. Вокруг, словно в гигантском, перемешавшемся пазле, мелькали мириады блоков чужих знаний, умений и воспоминаний. Я слепо хватал кусок за куском, ощупывал, прислушивался, пробовал на вкус, отыскивая свое, родное. Сотня пропущенных через себя жертв не прошла даром. Хрупкий сосуд разума разбился, драгоценные осколки затерялись среди терриконов чужеродного шлака. Хватаю очередной кусочек. Знание испанского на уровне родного, не мое, кыш. Следующий. Тяга к мальчикам, садомия. Фу. Брезгливо давлю руками, отбрасывая бесполезное крошево. Еще один. «Мама, мамочка!» Захлебываясь слезами и тяну к себе. Но мгновение позже понимаю, не моя. Бережно отпускаю на волю. Умение управлять вертолетом «Апач», адреналиновая наркомания, воспоминания о годах в диверсионной школе, первый лесбийский опыт. Чужое, чужое, чужое. Паника постепенно накрывает сознание, ибо рядом плетет паутину божественный разум, с пугающей скоростью собирая из меня идеального слугу. С хрустом вбиваются в матрицу чужеродные осколки. Клеем из мифриловых жвал скрепляется будущий Франкенштейн. Шипящий голос нагоняет дремоту и убаюкивает, гася тревогу и волю к сопротивлению. «Мой славный жрец! Ты будешь идеален, как никто другой. Вот ненависть к белым, вот к черным и желтым». Вот знания анатомии, умение полевого допроса, честолюбие лидера. Еще одно и еще. Ты будешь стремиться к власти, идти по головам, ломая судьбы и сокрушая города. Вот набожность, потаенные страхи и редкая фобия. Я буду легко управлять тобой. Личная преданность, магия клинка, искра хаоса. «Ах, какая ценная добыча! Моя игрушка!» Уже бессильно обвисли руки. Мне не за что зацепиться, не на кого опереться. Что значит «личная сила» для тонущего в болоте? Только вот запах. Лесная земляника. Как волнующая, освежающая и знакома. Откуда? Где-то бесконечно далеко зазвучали колокольчики тихого грудного смеха, интимный шепот, будоражащий мужское естество. Руата? Словно яркий луч маяка разрезал непроглядную тьму. Осколки разума ночными мотыльками летели на свет. Вокруг возникшего центра кристаллизации стремительно возрождалась былая личность, вытесняя все лишнее и наносное. «Тварь!» — зашипел над духом полный ненависти голос. «Смазливая подстилка! Отлучаю навечно! Проклинаю и жду в чертогах после первой же смерти! И боги содрогнутся от твоей участи!» Шипение все удалялось. Я стремительно мчался на ласковый зов, на манящий запах, как глупый селезень на звук охотничьего манка. Спасительного манка. «Руата!» Я рывком вскинулся на узком ложе и тут же с хрипом закашлялся. Горло превратилось в ржавую водопроводную трубу. Сухость резала глаза, деревянные мышцы с трудом повиновались. «Снова чужое тело?» Мгновенный осмотр и вздох облегчения. «Я». А вот рядом действительно стоит смертельно бледная и уставшая Руата. Рядом с ней хмурый воин, от которого так и давит силой, помноженной на власть. Князь дома ночи. Тот самый. Настоящий. Нахохлившиеся ухорезки вдоль одной стены, напряженные горлорезы возле другой. Что за хрень? Откинулся тяжелый полог, в помещение ворвался встревоженный Оркус. Увидев меня, сидящего на кровати и все еще кривящегося отрезив в горле, он облегченно выдохнул. «Командир! Очнулся!» Я нашел в себе силы улыбнуться. «Не дождетесь. Долго я провалялся. И что за цирк вокруг?» Оркус на мгновение подвис, явно кидая сообщение по приватным каналам, а затем попытался вновь уложить меня на мягкую подушку. «Командир, ты только не волнуйся. Как себя чувствуешь?» Я возмущенно оттолкнул крепкие руки. «Эй, хорош меня ввалять! В порядке я. если не сильно углубляться в воспоминания. Но с этим позже разберусь. Давай доклад». Контрразведчик принял профессионально виноватый вид. «Глеб, ты был в отключке 2 месяца. Мы не знали, что делать». А вот тут меня проняло. Ватой заложила уши. Память о злобном шипении липкой тьме на мгновение вернулась в полном объеме. Оправдывающийся Оркус продолжал чистить. «Магия не помогала. Павший не отзывался, хоть гадь на его алтарь. Срочные вопросы копятся, союзники паникуют и обрывают все каналы связи. А ты в коме!» «Короче, затащили тебя в склеп и стали ждать. Прошла неделя, ты лежишь. Вокруг плодятся пауки и пытаются упаковать тело в кокон. Ну явно проделки Лос. А кто по ней главный специалист? Вот и обратились, к Руате». Я посмотрел на подрагивающую княгиню, прижавшуюся к широкой груди супруга. «Хороша, Маша, но не наша». Сжав ладонями виски, удерживая рассыпающуюся на куски голову, я поморщился и прохрипел. «Ты хоть понимаешь, что тебе теперь нельзя умирать?» Дроу молча кивнула. Ее лицо устало осунулось, под глазами лежали тяжелые тени. Аура божественного проклятия ощутимо давила на подсознание. С благодарностью, приняв из рук Оркуса чашу травяного чая, я жадно отхлебнул и продолжил. «Значит, мы теперь по одну сторону баррикад. Пока жива Лос, тебе грозит вечность мучительного посмертия». Руата безразлично пожала плечами и еще крепче вжалась в могучую фигуру князя. «Мне все равно. Все мои действия идут на благо супруга». Князь ласково улыбнулся и, наклонив голову, поцеловал роскошный шелк волос. «Моя неправильная Дроу». Затем его взгляд обратился на меня, а голос зазвенел сталью. «За помощь нам было обещано возвращение единоначалия и добровольный отказ от уз ложного брака. В клане зреет недовольство, оппозиция скалит зубы. Двоемужество Руаты подрывает авторитет трона. Раздвоение князя вносит смятение в ряды воинов». Щека Оркуса нервно дернулась, однако он утвердительно кивнул. «Глеб, мы не видели других вариантов». «Все нормально. Спасибо. Я подтверждаю данные тобой обещания, но...» Князь напрягся, почуявшие напряжение у Хорески незаметно потянулись к клинкам. «Но только лишь после Совета 12. Там нам будет важен каждый голос. Я надеюсь на вашу помощь и понимание. Враг у нас по-прежнему общий. Светлые боги». Настоящий лидер Дома Ночи медленно кивнул. «Согласен». Я на мгновение задумался, а что если... «Хм! Руата, как насчет того, чтобы стать жрицей Иованны? Не верховной, тут уж извини, но все же. Лос страшна в своей ненависти. Тебе жизненно необходим новый покровитель». Дроу умоляюще взглянула на супруга. Ее губы мечтательно прошептали. «Богиня цветов, весны, лесов и плодородия. Могущественная Валия!» Князь поощрительно кивнул, и Руата плавно опустилась на колени, склоняя голову и покорно оголяя беззащитную шею. «Я согласна, первожрец!» Сглотнув комок в горле, я ответил с прорезавшейся хрипотой. «Богиня будет призвана послезавтра. Ее обитель давно готова, но Аули еще не закончил работы над брачным ложем. Ювелирные молотки звенят сутки напролет. Гномихи-белошвейки ткут золотые кружева. Мерцающие лебеди лишились нежнейшего пуха. Кузнец обещает, что весь мир содрогнется. В едином экстазе». Мы с князем обменялись понимающими взглядами и синхронно усмехнулись. «А ничего, он мужик, несмотря на всю свою показную альфа-самцовость. Дадут боги, посидим еще в веселой компании. Попьем вместе пиво, потрем за жизнь». Едва сдержав старческое кряхтение, я поднялся на ноги. Негоже первожрецу показывать слабость и принимать гостей на ложе. Да и не могу я усидеть на месте, пока не сделаю того, о чем подсознательно мечтал в липкой тьме великого ничто. Прошаркав к стене и оттолкнув услужливые руки у хорезок ближнего круга охраны, я вытащил из инвентаря кинжал паучихи. За спиной многоголосо охнули. Не оборачиваясь на встревоженный гул, зачерпнул в душе коктейли стихий и с хрустом вогнал клинок в скальный монолит. Затем резкий боковой удар по рукояти и жалобно звякнувший артефакт переломился у самой гарды. Яростное шипение пронеслось по астралу. Россыпь системных сообщений уведомила о катастрофическом падении фракционных отношений с Лос. Как хрупка божественная милость. Все. Нет больше чудо-оружия, нет соблазна и риска потерять себя в хаосе чужого разума, и ворованных знаний. Конечно, если подумать с холодной головой, поддаться затаившемуся глубоко в душе чужеродному червячку жадности, то, может, и не стоило ломать. Оставить торчать в стене, да и все. Но слаб человек, боюсь не устоять. Не зря ведь Фродо стремился уничтожить кольцо всевластия. Руата поощрительно кивнула. «Честно говоря, я не знаю, как ты выжил. Мужчины не могут приносить жертвы Лос. Вы логики и рационалисты. Пропуская через себя жизненный опыт другого существа, неизбежно теряете часть своего «я» и при этом жадно хватаете то, что вам не принадлежит. Женщины же берут только эмоции. Страсть, любовь, ненависть. Отсюда сладкое притяжение нашей ауры, способности к эмпатии и ментальной магии». Я понимающе кивнул. Полученные во время боя статусы полноценного жреца и желанные игрушки приоткрыли мне завесу тайны ритуалов Лос. Многие знания, многие печали. Понимание механизма работы кинжала заставляло шевелиться волосы на голове и побуждало поскорее избавиться от коварного дара. Обменявшись на прощание рукопожатиями с князем и поцеловав бархатную ладошку княгини, я погрузился в изучение текущей ситуации. Обезглавленный клан дров наломать не успел. Штаб работал по модифицированной программе «Дня Д», нанося точечные уколы по нервным узлам засветившегося противника, выискивал истинных кукловодов и вписывался за союзников. За прошедшие в реале часы стражи первохрама сняли осаду с 5 замков Альянса и провели более 100 диверсионных акций. Захвачены солидные трофеи. Парк осадной машинерии практически утроился, наметив проблему нехватки операторов. Ведь для одного только требушета требовался обученный расчет в 9 человек. Подвалы замка наполнились пленными. 1500 сорвавшихся ожидают своей участи. Нарастал возмущенный вой среди тайных и явных врагов. Альянс гнобили с иезуитской фантазией. Однако страх в голосах хулителей лишь придавал нам сил. Резко возрос интерес к адаманту. Колокольчик UED похищали 3. Каждый раз после этого где-то на просторах Друмира вспухал плазменный шар 20 метров в диаметре, а драгоценный артефакт возвращался на место. Более 7000 бойцов сил вторжения были навечно лишены благосклонности Макарии. Однако тут пришла беда, откуда не ждали. Богиня, возмущенная массовым прореживанием среди поголовья паствы, проявила редкостную стервозность. Демонстративно и со скандалом были преданы анафеме 3 клановых жрецов. И неясно, чем бы все закончилось, не вмешайся в дело павший, утащивший разгневанную фурию в небесные дали. Враг, непонимающий, морщил мозг. Скорость реакции клана превышала любые расчетные величины. При этом мои парни всегда были свежие, отдохнувшие и в очередной раз чуть приподнявшиеся в уровнях. Причина проста. Склеп превратили в аналог казармы и центра релаксации. За 5 минут реала мы успевали пропустить сквозь суточный отдых весь списочный состав боевиков клана. Период свободного сна, обильный стол, тихая развлекаловка и 3 часа прокачки. Больше пока не получалось. Взять под свой контроль удалось лишь 6 станций. На 7-й пыхтела звезда ветеранов-стахановцев. Путем немалых денежных вливаний и собранной всем миром экипировки вояки кропотливо взращивали группу ассасинов. Со станции 8 изредка доносился приглушенный мат зомби. Там со стервенением рубился отряд анунаха. Павший паладин устроился со своеобразным комфортом. Отрезок коридора подконтрольной ему зоны отделяли тяжелые шторы, за которыми пряталась узкая кровать молодоженов, мягкие коврики и плюшевые пуфы. В казне копились сундучки с 8-угольной монетой. Общие запасы платины, золота и серебра превысили 7 тонн. Сколько еще заныкали ушлые бойцы, пока неизвестно. Способов обойти систему хватало, а тягать повально на проверку полиграфом не хотелось. Не тот политический момент. Уяснив общую ситуацию и облегченно вздохнув, я только сейчас вспомнил о себе. Это напрягло. Либо я такой крутой руководитель, болеющий исключительно за дело, либо с моей головой все значительно хуже, чем кажется. Инстинкт самосохранения все же первичен. Подняв окошки статов, я обомлел. 329-й уровень! Тот оркус поглядывал с благоговением. Да. Спасибо, конечно, Лос, но будь ты проклята со своими дарами. Никаких заемных умений не наблюдалось. Личность восстановилась в привычной ей форме, без лишнего и наносного. Ну да и бог с ними. Чужие мысли и знания теперь не столько привлекали, сколько пугали. Сберечь бы свое. А вот 830 нераспределенных единиц характеристик и 163 поинта таланта радовали очнувшегося от комы хомяка. Мне тяжело было пока осознать величие покоренной вершины, поэтому пришлось вновь усесться на койку, открыть калькулятор персонажа и крепко задуматься. Личное выживание перестало быть столь критичным. Вопрос с Лос частично урегулирован. Светлого патриарха я искормил и долг закрыл. Теперь для того, чтобы покуситься на мое посмертие, нужно личное согласие павшего. Последние мои акции были полны одиночных авантюр и намекали на то, что не стоит недооценивать роль личности в истории. Будь ты трижды лидер, но за клинок приходится браться с пугающей регулярностью. Доля феодала, владение карающим посохом и божественными обилками выдавливали меня в первые ряды атакующего строя, ибо тех, кто может кастовать доты и дебафы из-за спин товарищей, легион, а вот непроходящая в дверной косяк фигура первожреца и клан-лида в роли священного знамени одна и незаменима. Образ огромного русского медведя, облепленного сворой жадных псов, подсказал нужную конфигурацию. 3 сотни в силу. Пусть хватают за лапы, виснут на загривке, наваливаются толпой. Мне нужна возможность встать, приподняв кучу врагов, и отряхнуться. Никто больше не заломит руки за спину, утыкая лицом в грязь. Хватит черпать искру Творца ради каждой смачной плюхи. 3 сотни в ловкость. Мне полюбился танец боя. И гораздо легче скользить между плоскостью клинков, когда твоя пластика задрана в небеса. Я четко понял это во время драки в храме Светлоликого и зверски скучаю за пьянящим узором стали. Ах, прав был Пушкин, есть упоение в бою. Ну и остаток в телосложении. Танк я или черепаха безродная? Почти 11 000 хитов на голое тело. Закатаю тушку в броню, удвою параметры артефактным шмотом, и можно будет смело выходить на границу, зазывая 100 000 китайцев на честный бой. Хотя... можно и нарваться. С их-то фанатизмом, фарме и извращенным использованием блаженной смерти от Макарии. Говорят, что в гвардии императора нет бойцов ниже 350 уровня. После распределения характеристик у меня в крови словно вскипел идеальный допинг. Мышцы налились мифрилом, деревянные суставы заменились на ультрасовременный композит с нулевым коэффициентом трения. В голове зашелестел процессор баллистического компьютера. Казалось, что я способен броском кинжала срезать брови у летящего вдали комара. Без особого усилия я оторвал стальной декоративный шар со спинки кровати и, поднапрягшись, смял его в неровный овал, украшенный отпечатками пальцев. Не бицепсы, а гидравлика от экскаватора. С единицами таланта пришлось зависнуть надолго. В первую очередь апнул чертову дюжину своих зомбопетов до размеров полноценного взвода. 25 голов. Поднял их уровни до капа и ужаснулся. Карманная бригада монстров 300 уровня. Где вот только камней душ насбивать в таких количествах. Монстры ниже 250-го для меня теперь серые. Ни опыта, ни лута. Фармить рейдом инферно ради обеспечения одного питовода. Ширно, но необходимо. Дальше многочисленные бафы на поднятых созданий, дающие моим монстрикам заслуженную приставку «Мега». Ну и личные ауры, воинские обилки и линейки жестких комбо, наконец-то превращающие рыцаря в истинного бойца, а не в спрятавшегося внутри консервной банки кастера. Встав с койки, я немного потоптался на месте, крутя плечами и привыкая к чуть раздавшимся вширь габаритам. В теории тело будет еще с месяцок пытаться догнать возросшую мощь, но если процесс управляем сознанием, я бы остановился на текущих параметрах. Чай не огр, расти выше 2 метров и боком форсировать дверные проемы. Кстати, о проемах. Откинув полог, я вышел в общий зал, где был мгновенно встречен радостными криками соклановцев. «Командир оклемался! Ёпта!» «Да, тесновато тут, и народ все прибывает». Отдергиваются занавески узких койко-мест, распахиваются дверки релаксационных пенальчиков, сбегаются на шум воины из бесконечной кишки донжиона. Это уже не подлодка, а банка-шпрот. Однако роль политика пришлось отработать, да и реально по парням соскучился. Полчаса потолкался среди бойцов, находя доброе слово для каждого и без урона снося многочисленные рукопожатия и хлопки по плечам. В толпе суетился дроид-официант, настойчиво предлагающий всем кофе, кофе или кофе. вылезший из своего угла приблуда, грустно прокомментировал. «Самый бесполезный юнит! Нет блока свой-чужой, наступательного и защитного вооружения! Знай, два десятка неизвестных встроенному переводчику языков, протоколы официальных мероприятий, 7 галактических рас, рецепты 500 напитков, из которых ингредиенты есть только для кофе». Я сделал стойку. «А боевые дроиды сможешь собрать?» Белорус усмехнулся. «Дурное дело нехитрое. Собирал уже, неоднократно. После 3-го раза парни начали мне бить лицо, ибо агрятся твои роботы нещадно. Враги мы для них. Может, перепрошивка нужна или скилл, погонщика дроидов. Только где же его взять?» Вот так и разрушаются мечты. «Ладно. Подвалы замка бездонные, будем складывать готовые наборы для сборки. Глядишь, и пригодится когда. Не нам, так нашим детям. Представляю, откопают археологи остатки первохрама, пойдут среди замшелых валунов экскурсии пионеров, а потом провалится кто-то в древние подвалы, включит фонарик, а там среди голливудских клубов пыли бесконечные шеренги деактивированных дроидов. Постепенно все угомонились, народ вернулся на койки и диванчики. По внутреннему времени склепа сейчас ночь. Через 40 часов намечается всеобщий террор-рейд камерам, чьи звездно-полосатые уши торчали за половиной негатива, происходящего в РУ-кластере. Петардой бахнул портал. Для ночного времени явление исключительное. Кто-то в реале не мог подождать десяток секунд? На выкрашенной желтой краской активной зоне вспухла арка переноса, из-за цветастых занавесок действия торопык прокомментировали приглушенным матом. Аналитик Кирилл Младкор. «Братва!» «Командир, оклемался, бродяга! А возмужал-то!» Очередные наивные попытки наставить синяков на мои плечи не увенчались успехом. Затем заговорил посерьезневший аналитик. «Глеб, у нас все по плану. Через 7 минут очередной рейд. Вещей, требующих твоего внимания, хватает. Но из экстраординарного...» Он замялся, и мне пришлось его подбодрить. «Что там? Не телись!» «Кремень!» Клан Лит несущих свет. Он стучался по всем каналам, искал на тебя прямой выход. Потом решил, что мы его динамим, и пополз. В смысле? Пополз. Андрей беспомощно оглянулся. Глеб, это надо видеть. Прыгнем. Он у дальнего поста, рядом с Тянь Лунем. Туда есть кастомные свитки портала. Ну, давайте слетаем, раз все так серьезно. По каменному наждаку дороги на коленях полз человек. Его руки царапали собственное лицо и молитвенно тянулись по направлению к первохраму. В Друмире невозможно причинить себе урон, но ему бесконечно хотелось страдать, истязать свое тело, дабы показать истовую силу веры и готовность пойти на что угодно ради призрачного шанса на чудо. И мир прогнулся. Кровавая дорожка стелилась по камням, сквозь разлохмаченное мясо сверкала кость. Свисали с лица ошметки разорванных щек. Глаза кремня светились мольбой и детской надеждой. Мы стояли шокированные, не в силах сдвинуться с места, и молча глядели, как истерзанный старик приближается к нам. Именно что старик. Сквозь черты сурового клан-лидера с атрофированными лицевыми мышцами явственно проступил образ усталого деда. Кремень дополз до наших ног. Трепещущая в красном секторе здоровья тупо проигнорировала попытку добросердечного аналитика отличить его свитком. Бухнувшись лбом о камни и украсив их алыми брызгами, клан-лид взмолился. «Первожрец, к тебе взываю. Отдам все, что у меня есть. Буду вечным и усердным рабом. Об одном молю». Я попытался поднять его на ноги, однако, несмотря на всю новоприобретенную силу, не смог оторвать молящего от матушки земли. «Да встань же ты! Что случилось?» Кремень взглянул на меня бесцветными глазами, полными мутных слез. «Твой аукцион о принудительном срыве. Умоляю, помоги. Внучка у меня после теракта на водоочистных сооружениях. Одна осталась из всей семьи. Да и то парализовало ее полностью. Даже моргать не может. Глаза капельницы увлажняет». Я вздрогнул. Страшные события лета 32-го помнили все москвичи. Террористам тогда удалось слить в водоканал несколько цистерн высокотоксичного концентрата сельскохозяйственных ядохимикатов. Люди умирали под душем, бились в судорогах, принимая ванну, травились целыми семьями во время вечернего чаепития. Москва тогда впервые увидела пробки из скорых. «Помоги! Я трижды водил ее в срыв. В последний раз не удержался на грани и оцифровался сам. А внучка среди несчастных 17% срывоустойчивых. Эх, сказки надо было ей в детстве читать, а не телевизор разрешать смотреть!» Я нахмурился. «Как он на меня вышел? Да с чего ты взял, что это мой аукцион?» Кремень отмахнулся. «У клана есть рукописный софт. Программа-анализатор выискивает логические, стилистические, грамматические и прочие связи между анонимными трейдерами. Объем текстовки твоих аукционов вполне достаточен для анализа. С вероятностью в 96% автор лота ты. А учитывая статус первожреца и предыдущие чудеса...» Кремень вновь бахнулся лбом, а камень рухнул на землю и, ухватив меня за ноги, зарыдал. «Умоляю, помоги! Настя осталась без опекуна, из всей родни одна сиделка. Еще месяц-другой протухнет моя тушка в коматознике. Или прознают ювеналы и вытащат внучку из капсулы, да переведут в соцприют на сиротскую койку до совершеннолетия. Не увижу больше кровиночку. Потухнет моя звездочка без солнца Друмира. Не жить ей, беспомощно уставившись в грязный больничный потолок». Я тяжело вздохнул. Накрылась анонимность. «Ладно, Кремень, слушай сюда. Мне нужна будет помощь твоего клана. Влияние в Альянсе и абсолютная лояльность. Помни, можно ведь не только в срыв увести, но и обратно вышибить душу в реал». Угрожая, я блефовал, но, произнося фразу, задумался, а вдруг? На ком бы попробовать? Кремень с надеждой поднял глаза. «Так я зову внученьку». «Давай сюда свою, Машеньку». За показной грубостью я прятал смущение. Тяжело было видеть несчастного окровавленного старика, стоящего на коленях. Впрочем, к Кремню на глазах возвращался его легендарный стальной стержень. Сбросив со спины невидимый крест и оковы стальных вериг, он поднялся на ноги и прошептал что-то в приватный аудиоканал. Демонстрируя хорошую работу разведки и знание портальных координат, рядом хлопнуло окно гейта. Хм, обычная девчушка лет 15. Лицо по-фамильному безэмоционально, мимические мышцы в полном игноре у организма. Неужели реальный образ? В принципе, для облегчения срыва это крепко рекомендуется на профильных форумах. Клан Тага у нее не было, видать, Кремень не афишировал наличие своих уязвимых точек. «Настенька, иди сюда, милая». В голосе клан Лида я впервые услышал любовь и ласку. Кто бы мог подумать? «Делай все, что тебе прикажет первожрец. Пожалуйста». «Все?» Глаза девчушки возмущенно вспыхнули. «Эх, дед, разве ж можно так с подростками в период их острого противостояния всему миру?» Я присел на корточки. Мой теперешний рост не способствовал легкой коммуникации с мелкокалиберными девчушками. «Настя, я попытаюсь помочь тебе навсегда остаться в Друмире. Уведу в срыв. Ты ведь хочешь этого?» «Раздеваться?» — переспросила язва, щелкая застежками кольчужной брони. Тяжелый водопад стальных колец рухнул к ее ногам. Девушка перешагнула через плетеные волны и, приняв подсмотренную в кино секси-позу, изогнула спинку, выпячивая сквозь обтягивающий шелк невеликие прелести. «Срывайте!» «Настя!» — гаркнул возмущенный дед. Девица лишь фыркнула, я ухмыльнулся и покачал головой. «Даже не мечтай, микропринцесса. Просто расслабься. Перестань втягивать живот и выпячивать грудь. Не на пляже. Оглянись, посмотри на деда. Любишь его? Хочешь быть рядом? Взгляни на небо. Пронзительное ведь синева. Всяко лучше пыльного потолка детдома. Бабочки, друзья, единороги. Что тебе мило? Думай об этом». Девица реально закрутила головой, чуть потупилась, обхватила себя руками за плечи, пряча едва прикрытую шелком задорно торчащую подростковую грудь. «Извините, это я так. Сама не знаю, с чего дурю». «Я понимаю. Все будет хорошо. Испугаться не успеешь. Я ведь первожрец. Мне это расплюнуть, ты знай, верь и не сомневайся. Готова?» Дождавшись утвердительного кивка, я прикрыл глаза, вгоняя разум в заикаренное состояние первого после павшего. Пролистывая в сознании все совершенные доселе чудеса, накачивая себя уверенностью, властью над миром и пониманием, что право имею. Щедро зачерпнув себе силу искры Творца, потянулся к Насте. «Нарекаю тебя тайным именем Дерзкая!» Энергия якорем ухнула в бездонные глубины, стремительно вытягивая силы, словно разматывающаяся следом цепь. Чувствуя леденящий холод, пугающе быстро охватывающий душу, я нахмурился и торопливо забросил в топку весь запас жреческой святости. «Мало!» Полыхнуло, мгновенно сожгло скудное топливо, льдом прихватило суставы на ногах. «Не хватает сил. Рвать стальной трос не поддающегося срыву персонажа — это совсем не то, что рубить нити обычных игроков». Руки слепо зашарили на поясе, ухватив пару малых кристаллов силы, сжал их ладонями. Драгоценные артефакты безропотно отдали накопленную ману и рассыпались в пыль. Коэффициент трансформации энергии ничтожен, тут не поможет даже стационарный накопитель. Начали отказывать ноги. Я захрипел, горлом пошла кровь, осел на одно колено. Кремень оценил происходящее, в его глазах заплескалась паника. И тут сила вновь хлынула в меня полноценным потоком. На плечи легли руки Младкора, Аналитика и Оркуса, образовав тем самым простейший магический круг. Пользоваться своей искрой мои криворукие братья практически не умели, но служить батарейками были вполне способны. Постановая от мгновенной разморозки мышц, я вновь встал на ноги и варварски зачерпнул заемную силу. Одним ударом припечатал девчонку к Друмиру. «Живи вечно!» — прохрипел я в унисон со своими ближниками, харкая кровью. «С днем рождения!» — улыбнулся Оркус, утирая алые дорожки из ноздрей. Впечатленный увиденным, Кремень вновь бухнулся на колени. «Отслужу! Душу не пожалею!» — ухватив Настюху за подол рубахи, шикнул. «Благодари первого жреца!» Девица была немало ошарашена обилием юшки на наших лицах, но подростковый максимализм и даренное имя пересилили. «Проверить бы надо!» Дед возмущенно вскинулся, но я лишь устало кивнул. «Дело, — говорит, — жми на логаут. Не дрейфь, Дерзкая». Настя глубоко вздохнула, взгляд ее на мгновение расфокусировался, замер, а затем вспыхнул вселенским счастьем. «Деда!» — внучка бросилась на колени, обнимая Кремня. Воссоединившаяся семья рыдала на плечах друг друга, не стесняясь окружающих. «Истинное чудо!» Странно набожным голосом произнес Оркус, незаметно вытер угол глаза и склонился передо мной в глубоком поклоне. Я беспомощно оглянулся на своих ближников, но только лишь для того, чтобы заметить, как Младкор осеняет себя знаком Святого Круга. С ума все посходили, что ли?